Заключение. Дорогой слушатель, спасибо вам за то, что выбрали эту книгу и дошли вместе со мной до ее завершения. Вы можете еще не раз возвращаться к упражнениям и практикам, выписывать их себе, оставлять в заметках, держать их под рукой или повторять их время от времени. Мысль, которую мне больше всего хочется донести, жизненные трудности — это нормально. Кризисы случаются, это естественная часть жизни, как дождь или зима. Без кризисов нет развития. Нам бывает непросто принимать решения и выбираться из сложностей. Иногда может казаться, что мы совсем не готовы. Но я искренне верю, что у каждого внутри есть источник ясности, ценностей, любви. Он может быть закрыт усталостью, привычными реакциями, бременем опыта. Доступ к нему можно и нужно искать. Он поможет подняться в тот момент, когда это необходимо, принять сложное решение, взять на себя ответственность. Это именно то, что помогает составить план, двигаться небольшими шагами, принимать свою усталость, собирать столько ресурса, сколько нужно, просить о поддержке, давать утешение своим уязвимым частям и не враждовать с собой и миром, различать настоящие и мнимые угрозы. Мы не всегда можем принимать только верные решения, но смелость и устойчивость помогут справиться с последствиями. У нас нет никакой практической необходимости, как и возможности, быть идеальными и делать все правильно с первого раза. Но мы можем учиться, познавать, интересоваться, любить, освобождать себя от бремени прошлого опыта, с уважением и открытым сердцем относиться к себе, людям и миру, постепенно осваивая искусство жить.